эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 июня 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Лада Корнеева. Здравия тебе, Ладушка. Здравствуйте все и здравствуйте, Алексей. Сегодня у нас будет тема, которая, вот исходя из того, что Лада так игриво улыбается, она будет затрагивать темы, которые, ну, можно сказать, плюс 12, а может быть 16, а кое-где может быть и 18. Поэтому предупреждаю, что мы говорим сегодня про темы, которые могут затронуть чувства некоторых наших слушателей и зрителей. И поэтому, родители, вы сначала, прежде чем детей подсаживать, послушайте, о чем речь. И потом уже решите, стоит ли вашему ребенку слушать или нет. Потому что сегодня будет все по-честному рассказываться об обрядах и песнях летнего солнцестояния. Вот такая тема – обряды и песни летнего солнцестояния. Так что, надеюсь, послушаем сегодня и рассказы, и в очередной раз услышим пение. Ну и много чего интересное. Если вдруг по каким-то причинам это не совпадает с теми традициями, которые вы, ну, можно сказать, исповедуете или в которых вы находитесь, не расстраивайтесь, пожалуйста, потому что, ну, не везде были такие традиции или вот такие. И то, что Лада делится своими наработками, знаниями, это, ну, вот делится она ими. И давайте будем друг друга уважать, прислушиваться и объединяться. Напоминаю, вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио и на нашем канале в Ютубе. Сайт slavradio.org, slavradio одним словом, латиницей, и канал в Ютубе youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio тоже латиницей и одним словом. Гоблинов не чествуем, отправляем в баню, а вот здравомыслящими людьми всегда рады погутарить, поговорить и повзаимодействовать. Вот теперь, пожалуйста, Ладушка, приступай. Спасибо, Алексей. Еще раз я удивляюсь, какой ты всегда дипломатичный, такой ровный, и умеешь хорошо провести такую мудрую линию. Дай бог нам всем это умение иметь. Да, тема сегодня будет, ну, в чем-то такая спорная, да, потому что есть люди, которые свои воззрения навязывают нашим предкам, да, то есть вот натягивают образ предков на то, что им хотелось бы видеть. Вот. Но мы занимаемся этнографией, да, мы берем исторические источники, вот, поэтому у меня вот позиция основывается на этих документах. Вот. Говорить будем мы о Купале. Это народное название праздника летнего солнцестояния, который происходит 21 июня. Вот. Но, однако же, с движением народных святцев, да, в которые попало, этот праздник попал уже под именем Иван Купала, да, то есть был связан с днем празднования Рождества Иоанна Предтечи, вот, то он вместе с этими святцами сдвигался, когда не было еще високосного года, да, и вот по старому стилю это празднуется 7 июля, да, но мы, поскольку говорим о природных датах, да, об астрономических точках, которые имеют языческий смысл, да, мифологический, то мы, конечно, говорим именно о солнцестоянии, вот, и что там по церковному преданию сдвигается, это уже нас касается гораздо меньше. Вот, само название Иван Купала, да, народное название, конечно, надо сразу разделять. Иван, это относится к библейской традиции, да, Иоанн Креститель, который как раз, кстати, крестил водой, и благодаря чему, вероятно, он и сюда поставлен, да, его день поминовения поставлен, ну, потому что вот либо по созвучию имен привязывали языческие праздники традиционные к каким-то событиям, да, библейского круга, либо по символическому соответствию, да, и вот Иоанн Креститель, скорее всего, сюда поставлен по символическому соответствию вот этого крещения водой, да, вот само крещение, оно соотносится не только с крестом, но и со словом крес, что значит огонь, да, отсюда кресало, например, Вот. И вода, да, крещение вот это водой. Получается, вот союз стихий, огня и воды – это то, как раз, что мы празднуем и видим в природе в это время. Вот. А стало быть, купало в народной традиции – это день и ночь накануне Иванова дня. Поэтому в песнях поется «Сегодня купало, завтра Иван». Да, все-таки это разные даты. И вот купало – это на вечере вот этого Иванова дня. Вот, потому что как раз обрядность вся, она сгущается как раз к вечеру и ночи, да, это такая колдовская ночь, ночь, в общем-то, солнечный вроде бы праздник, но празднуется он, когда солнце мы не видим, да, празднуется ночью, и зачастую как раз всю ночь он празднуется, потому что люди должны встретить новое солнце, да, вот как на Коледу, это торжественный момент встречи, рассвета, да, то есть всю ночь люди гуляют, поют, у костра пребывают, играют в какие-то игры, и дальше вот этот вот рассвет, есть даже этнографическое описание, как встречают этот рассвет, вот они, значит, всю ночь там пробыли в этом лугу росистом, да, и они вот торжественно поднимаются на какую-то гору в молчании люди стоят, и смотрит, как только вот появится первый краешек солнца, и как только он появляется, они запевают песню. Это было, проводилось еще в 19 веке, зафиксировано, да, но какая песня здесь пелась, к сожалению, вот этот информатор, да, он не указал. Он просто зарисовал такую картинку, очень, конечно, пробирающую, да, до глубины души, вот какая-то все. Представить, если всю атмосферу, да, вот этого дня, этой ночи, вот этого атмосферы воздуха, влажности, да, и тишина еще, и потом вот эта песня на рассвете. Это очень красиво, конечно, вот хочется такое пережить, но это, конечно, вполне выполнимо. И поэтому название «Купало», оно таки народное, да, уже это наше, но, вероятно, это не исконное название, да, это уже описательное название праздника по тому, что происходит, да, потому что здесь в этом купали, в этом корне, да, мы можем несколько значений разложить, да, само купание, конечно, это неотъемлемая часть праздника, да, вот идея воды, идея влаги, как и на Русалии, вот недавно у нас с вами прошла передача по Русалиям, она уже вывешена, и обрядность во многом перетекает, и она единая, да, потому что купало очень широко известно и празднуется на Украине и в Беларуси, да, то есть в южном таком и западном краю восточнославянского мира, вот, а у нас в России, особенно на севере, в общем-то, купало как таковой нету, да, то есть ее там ну, не празднуют с таким размахом, а иногда просто не празднуют. Однако почти вся такая же обрядность приходится у них на Троицу, то есть на Русалию неделю, да. Просто, конечно, разное немножко. Вот, климат разный, да, разная, ну, вот, сумма обстоятельств, почему это произошло, да. Но вот обрядность, действительно, она имеет вот какой-то, охватывает какой-то период, да, когда она может применяться, да. И вот этот период, он начинается аж с Ярилина дня, когда вот некоторые обряды, да, с тем же самым Ярилой, чучело Ярилы, да, мы можем это наблюдать на Ярилин Егорьев день в апреле, и мы можем это наблюдать на Купалу, и мы можем это наблюдать дальше на Петровке, да, уже вообще в конце июня. Вот, то есть эта обрядность, она расплывается здесь, потому что наш мир славянский, он большой, да, и очень разные везде свои обстоятельства, но она выполняет одну и ту же магическую функцию везде, да, и символизирует все те же самые вещи. Вот, поэтому пусть вас это не удивляет, здесь у нас тоже есть русалки, здесь у нас тоже есть взаимодействие с зеленью, да, вот культ растительности, наряжание деревца, да, вот хождение с этим деревцем, потопление его, обливание водой, проводы русалки, это все может быть как и на Троице Русалии, так и на Купалу, зависит вот от региона. Поэтому вот это купание, конечно, звучит нам в названии Купала, да, еще нам звучит здесь некая совокупность, да, потому что праздник Купала – это один из самых массовых праздников деревенской жизни, да, И, конечно, ну, здесь нечему удивляться, да, погода прекрасная, тепло, вот ночевка в поле абсолютно никого не расстраивает, да, и не затрудняет, да, хоть гулящая, хоть ночевка действительно со сном, да, это вполне осуществимо в такую погоду прекрасную летнюю, вот. И, значит, сама идея вот этого праздника, да, сейчас расскажу, выдам сразу все козыри. Почему я вижу, что вот какая символика основная у этого праздника? И эта символика, она требует массовости, да, то есть здесь массовость, она является обрядовым условием, да, то есть она нужна, она символически также нужна, чтобы праздник сработал, да, чтобы его мистическая роль подействовала. Поэтому вот эта массовость достигается тем, что собираются вплоть до 20 деревень на одном лугу, да, этот луг, он иногда прямо-таки вот предназначен для этого, да, то есть он из десятилетия в десятилетие служит купальским местом, да, и все уже знают, куда собираться. И вот из многих-многих деревень съезжаются, сходятся люди на одно место, потому что вот эта совокупность, да, купность, она здесь выполняет свою роль. Ну и плюс, конечно, помимо вот символических смыслов, да, просто, конечно, людям надо общаться, да, особенно молодым людям, надо общаться как-то не только среди своих, да, а, так сказать, разнообразить генофонд, да, знакомиться с какими-то чуть более дальними соседями своими, да, и образовывать какие-то пары, присматриваться, да, присматривать будущих себе женихов и невест. А вот, в том числе для этого вот эти съезжие праздники происходят. А гуляли также и в городах, даже в Москве вот записано, что гуляли, да, и очень много народу съезжалось, и окрестные деревни тоже съезжались на определенные места, удобные для этого, да, горы и луга. А вот, так что это совокупность, это не просто слово, что «ребята, давайте встанем в круг, вот у нас будет 20 человек». Нет, там не о 20 и даже не о 100 человеках шла речь. И в-третьих, вот этот корень куб, да, конечно же, мы просматриваем в нем вот идею совокупления, которая также однокоренное слово, да, совокупление, потому что эротический аспект в купальском праздновании, конечно, он представлен очень ярко и очень многообразно, мы до этой темы дойдем. Вот, так что все вот это вместе, да, в купале собралось, праздник такой достаточно экстатичный, это такая вот вершина, да, пик, и помимо того, что это пик солнечной активности, да, вот наше солнышко идет по колесу года, и вот оно восходит на самую верхнюю свою точку, да, самый длинный день, вот, после которого как раз начинается спад. Вот, и мы достигли этого пика, да, поэтому и все остальное тоже достигает пика. И вот это электричество между полами, да, о котором мы говорили весной, в передаче про Ярилин Егорьев день, да, оно начинает нарастать, да, вот это электричество, и оно выражается немножко в таком разделении на лагеря, да, что девчонки отдельно, мальчишки отдельно, там можно как-то дразнилки какие-то попеть, да, а друг друга подколоть, так, особенно тех, кто как-то не шевелится, да, не собирается создавать пару, семью. А вообще-то общение, это, конечно, важно, не только личное дело, да, это важно все общения, чтобы семьи создавались и род продолжался. Вот. И вот это противостояние, оно нарастает на троицу, оно тоже прямо уже вот вибрирует, да, это противостояние. На купалу оно тоже продолжает вибрировать. И вот оно, вибрируя и магнитируя, оно таки схлопывается, да. Символически, если мы рассмотрим год, поставим в параллель его с жизнью человека, да, то весна – это у нас состояние юное, да, вот солнце родилось, оно созревает и растет, да, его силы прибавляются, и оно параллельно состоянию юного человека. Он набирает сил, он набирает знаний, он смотрит, что вообще бывает, да, и, в общем, у него потенции нарастают, да. Чем зрелее весна, тем это более зрелый у нас молодой человек, да, девушка, юноша, вот. И на купалу, это вот тот самый пик, да, пик, когда он все, вот он в брачном возрасте. Поэтому здесь как раз у нас брачная символика тоже присутствует, несмотря на то, что сами свадьбы, они, ну, летом люди не склонны были праздновать свадьбы, потому что, ну, очень много хозяйственных работ, да, свадьба дело большое, 3 дня минимум пировать нужно, и готовиться еще, и припасов нужно много, и еще столько народу надо сдернуть гостей, там, да, родственников там с разных селений, поэтому, ну, летом это делать просто неудобно физически. Поэтому нет, это не сезон свадеб, но свадебная обрядовая символика в песнях, в действиях Купала, она присутствует, да, она обращена отчасти на людей, да, что, чтобы пары сдавались, вот здесь это как раз только начинается этот процесс, да, и вот он как раз вот получает такой сильный толчок, да, образование пар после вот этого магнетизма, немножко противостояния. Вот. И с другой стороны, эта брачная символика, она направлена на природу, на светило, на стихии, да. Здесь празднуют свадьбу огонь и вода, по факту, да, потому что, ну, земля, она у нас как бы весной больше, вот эта образность оплодотворения земли, мы засеяли семя, это было уже давно, да, оно у нас уже растет, оно уже готовится принести плод. Вот, но вот как раз мне кажется, что здесь про огонь и воду больше, свадебность такая. И свадьба светил, да, вот солнце с месяцем, что-нибудь такое здесь вот есть, потому что сейчас пример, я приведу вам песню. Идея вот этой вот свадебной образности, причем не у людей. Купальская, конечно, песня. Орел Божья птица, орел и Божья птица, высоко летаешь, у Бога бываешь, у Бога бываешь, то Бог раба тает. Что Бог раба тает? Что делает он? Что Бог раба тает, сами пиво варит. Сами пиво варит, и ля горелочку. Сам Бог сына женит, сам Бог сына женит. Илья дочку дает, Илья дочку дает. Сам Бог пиво варит, Илья горелочку. Сам Бог сына женит, Илья дочку отдает. Да, абсолютно такое неканоническое описание, да, божественных, в общем-то, бытовых пристрастий. А, да, мы здесь видим, что, в принципе, боги, да, ну, как бы и Бог, и Илья находятся на небе, божественные вот эти персонажи, они ведут себя, ну, вот как люди, да, они готовятся к свадьбе своих детей. Если считать Богом сына Иисуса, да, то вроде как он жениться в истории не собирался, да, а вот здесь Бог отдает своего сына, отдает его, делает его женатым человеком, да, и на дочери Ильи Пророка. Тоже вот такая вот интересная божественная свадьба, нестандартная. И Илья Пророк у нас это очень летний такой персонаж, да, потому что он отвечает за гром, за грозу, да, за дожди. Вот он появляется у нас в календаре, он появляется на Коледу, где мы пропиваем, программируем себе, значит, посев и урожай благополучный. У нас он там в нашей картине благополучный, он там уже пашет у нас в поле, в нашем собственном, да, и все хорошо, урожай, значит, убирает. И дальше он появляется весной, делает то же самое в основном в песенном фольклоре. И вот приходит его время, потому что праздник Ильи Пророка, это конец июля, начало августа, тоже по разным стилям, это время жатвы. Именно поэтому он связан у нас с жатвой, потому что его праздник попадает на период жатвы, достаточно ограниченный по времени, кстати. Вот. Поэтому здесь он у нас фигурирует, я думаю, да, потому что именно ему молится о благоприятной погоде на период жатвы, которая очень-очень важна, потому что если твои хлеба намокнут, да, когда ты их уже собрал, то, в общем, все это может загнить и запреть. Поэтому очень важно успеть людям, ну и просто работать неудобно. Это не самое важное, но тем не менее, да, если там ливни идут и гроза в поле. Поэтому вот эти два персонажа, ну, естественно, Бог Верховный, да, Бог и Илья Пророк, такую небесную свадьбу дают. Насчет напитков, это достаточно тоже для свадьбы характерно, да, что сторона жениха, у нее праздник, она приобретает себе новую молодую женщину, да, в род. Поэтому у них это событие радостное, они варят пиво. Пиво – это символ радости. Вот. Ну, потому что это брожение, это приумножение, да. А сторона невесты использует горелку, потому что горелка – это горечь, это горькое состояние, да. То есть они печалятся, что они дочку проводили в чужой род, потеряли ее для себя, да. Это часто в свадебных песнях есть, что именно вот такое разделение символически напитков тоже, да. Ну вот, и горелка, она не символизирует как раз брожение, увеличение, она наоборот, что вот если водкой польешь, ну ты просто убиваешь там все живое, да, у тебя же бактерии, ничего у тебя не будет не умножаться, да, это как наоборот стагнация такая вот горелка, водка, да. А хмельные напитки – это символика вот роста увеличения, поэтому они, алкогольные напитки в обрядовом применении, они отличаются, да, по применению. Если вот у нас праздничная ситуация, свадьба, да, или календарный какой-то обряд, мы применяем напитки брожения, да, а если у нас поминальное, да, то мы применяем напитки другого свойства, менее связанные вот с брожением, как то вино и горелка. Да? Это такое вот в сторону стагнации больше. Потому что эту ситуацию умножать нам не нужно. Ну, хорошо, это купали напрямую не относится. Вот такая, да, песня у нас про божественную свадьбу. Очень много внимания тому, что происходит на небе. Да? Может быть, вы слышали поверье о том, что на Купалу солнце играет. Да? Вот когда его дожидаются люди восхода солнца после солнцестояния, да, вот это вот первые лучи, то есть поверье о том, что здесь можно увидеть игру солнца. То есть оно как бы вот такие термины применяют люди. Играет, купается солнце, переливается. Оно как бы вот то вроде выйдет и зайдет обратно, да, или оно дает какие-то радужные вот разноцветные лучи, как это описывается, да, что очень красиво, но вот как бы увидеть может не каждый, и не всегда это такое вот явление, как бы его надо заслужить, да, чтобы тебе позволено было его увидеть, да, это такая вот проверочка тоже небольшая. И дар, дар нам вот от тех самых стихий, от того самого солнца, да, у него праздник, да, оно а здесь оно обновляется. Потому что, кстати, вот одна из идей, да, этого праздника – это идея обновления, идея очищения. Все, конечно, слышали про прыжки через костры. Да? Ну, Купала – это первое, с чем она ассоциируется, наверное. Вот, прыжки через костры – это, конечно же, очищение и только, да, то есть это, здесь это важно. Купание тоже преследует цель очищения, не только физически, да, от грязи, но и вот вода снимает с нас вот информационный какой-то слой, и это действительно связано всегда, вот идея обливания или купания с очищением. Помимо вот этой вот продуцирующей магии, да, увлажнения, да, для роста, для приумножения, да, то есть такой вот плодоносной символики купания. Есть еще символика очищения, и в купальном действии этого много всякого, да, что связано с очищением. Почему здесь? Почему здесь в середине годового круга нам вдруг потребовалось очищение? Вот, задумалась я об этом, и мое предположение, что очищение здесь нужно перед принятием урожая, перед принятием даров от божественных сил, да, от земли, матушки. Мы готовимся принимать, потому что хлеба, вот тоже есть у людей такая ассоциация неправильная, да, что жатва – это осень, жатва – это где-то осень. Нет, жатва на самом деле – это лето, да. Вот. Оно все созрело, да, но осенью там уже ничего не останется, там уже будет все черное после дождей, да, и холодов ночных. Поэтому жатва хлебов – это у нас июль и первая половина августа в самых северных районах, это все равно август, да. Вот, поэтому вот немножко можно поправить картинку, да, у кого она была такая. Поэтому, когда у нас купало, то это уже скоро. И, собственно, огородные культуры уже начинают приносить плод, да. Вот, и мы начинаем заготовку всего этого богатства на зиму, да. Мы начинаем сбор, мы начинаем заготовку. Вот, и основное такое самое значительное, это уже хлеба, да. Вот, и чтобы мы были достойны хорошего урожая, да, и чтобы мы своим состоянием на него не повлияли негативно, да, вот мы стерилизуем банки, прежде чем налить туда варенье, да. И мы как бы этим купальским обрядом в том числе стерилизуем себя, да, свою вот ауру, если мне можно использовать такое слово, иноземное, да, чтобы мы были достойны и святы, чтобы нам было Богу не жалко дать хороший урожай, да, и сохранить его так, чтобы мы этот год им питали. Мне кажется, что вот смысл очищения здесь такой. Во-первых. Во-вторых, он, скорее всего, связан тоже с брачной идеей, да, как вот очищение перед свадьбой. Всегда у нас есть баня, да, перед свадьбой, да, перед новым этапом, да, вот поход в баню или ритуальное омовение любое, это всегда один из этапов, неотменимых этапов любого, в общем-то, перехода, да, то есть ты смываешь себя старый свой этап, и ты абсолютно вот такой голый, уязвимый, новый, переступаешь эту ступень и движешься на новый этап. Вот. Я думаю так здесь. Поэтому здесь появляется это очищение, да, у нас. И вот это начало полевых работ, также оно для нас соотносится с идеей вот начала брачной жизни, да, то есть как в природе, так и у людей, как у людей, так и в природе, конечно, наши предки никогда не разделяли эти вещи, да, поскольку они и жили в этой природе, и видели великий символизм всего, да, подобие всего всему, малого великому, да, поэтому каждой своей жизнью они проживали великие циклы природы, да, и годовые, эпохальные, да, и каждым своим днем они проживали те же самые циклы, да, то есть день подобен году, год подобен жизни, а жизнь подобна вот смене больших циклов Вселенной даже, наверное, вот. Поэтому здесь так вот эти смыслы причудливо переплетаются. И у меня еще есть одна интересная такая гипотеза, лично моя, о том, что солнце здесь тоже вот этим своим купанием, да, солнце купается, солнце играет, оно здесь тоже обновляется, да. Напротив этой точки, вот колесо года, верхняя точка, я ее считаю верхней, это купало, да, потому что это верхний пик активности солнечной, а нижняя точка это Коледа, это самый короткий день года, да, зимнее солнцестояние, а в декабре оно... Вот, в эту точку мы все знаем, что как бы солнце символически умирает, да, и рождается новое солнце, и вот оно дальше движется, идет в рост, да. То есть здесь такое смерть и возрождение, которое воспроизводится в игровом обряде вождения козы, да, которая умирает и воскресает, и не только в нем. И здесь наверху солнце, оно как бы делает, ну, вот какую-то паузу, какой-то тоже промежуточный переход оно здесь, да, потому что оно начинает вторую половину тоже, да, свою. То есть оно изменяет характер своего движения. Оно шло на рост, и здесь оно начинает идти на убывание, да. Ему нужна эта точка перехода, этот переход купания, этот переход омовения, вот. Мы знаем песни, на Коледу есть песни о том, как Божья Мать стирает рубашку солнышку, как на речке на Иордане. Там сидела ластушка, то не ластушка, Божья Матушка, мыла рубашку самому солнышку, да. То есть это вот стирание рубашки, это символическое обновление, да, цикла, начало нового цикла. А вот здесь, на Купалу, есть песня одна, где Иванова мать шьет и вышивает рубашку тоже своему сыну. Я думаю, вот мне такое чувство есть, что этот сын, этот Иван, да, это солнечный Иван. Он с нами, в общем-то, весь год путешествует. И осенью он с моста падает в реку. Об этом есть у меня видео висит. Вот. Осеннее равноденствие в песнях, да, символы осеннего равноденствия. Их, кстати, очень мало, да, это вещи очень плохо сохранились. А вот. И вот этот самый вот такой кудрявый солнечный Иван, который чешет свои русые кудри, да, я прям напоминаю себе вот, значит, метеорологических ученых 19 века, которые, значит, считали, что все это, все эти обряды песни, это описание природных явлений, значит, да, там, и вот Иван с кудрями, это солнышко с лучами, ну, так наивно все, конечно, наивно, а вот, но вот образно вот у меня сложилось так, что в этот момент паузы такой, да, когда солнце зависает на самой верхней точке своей, да, оно обновляется тоже, здесь оно купается, и вот эта песня. Кстати, она абсолютно на тот же напев, на который предыдущая песня «Орел, Божья птица», они происхождение из одной местности, да, то есть в течение Купалы люди поют на один мотив, вот несколько текстов, там, пять и больше бывает текстов, называется политекстовый напев. Есть один напев, и под него есть несколько текстов. Ну что, ночь длинная, да, знай себе, пой. Вот, это распространенное явление для календарных песен. Иванькова мать всю ночку не спала, всю ночку не спала, шила, вышивала. Еще и ночью это все происходило. Шила, вышивала Иванике рубашку. Иваньке рубашку с косым вороточком. С косым вороточком, широким подолочком. И, кстати, она шила и еще и заговаривала эту рубашку. Вы, девки-злодейки, любите Ивана. Любите Ивана, а я буду рада. Да? То есть, если мы возьмем человеческий срез, да, то мать сыну шьет и вышивает рубашку ночью. Ну, поскольку песня купальская, можно предположить, что именно купальской ночью она это делает. Вот, и приговаривает, что это на любовь, чтобы девки любили сына ее, да, потому что, ну, вот энергия времени, да, так, этого купальского времени, это энергия любви, энергия эроса, вот, видимо, сынок, если это мы человеческий пласт опять берем, да, сынок как-то, может, подзадержался, да, в юношах, вот, может, он испытывает недостаток женского внимания, и вот мать это дело выправляет, да, такой вот колдовской рубахой. И, кстати, это не единственный пример вот такой практики. Я про нее не слышала вот как описание практики, да, что вот делали так, ночью вышивали, допустим. Если кто слышал, то напишите мне, пожалуйста. А вот из песен мы это встречаем, что девушка вышивает, шьет, вышивает не по солнышку, а по светлому месяцу, да, то есть при лунном свете вышиваются определенные вещи, и, конечно же, это не просто так, потому что днем не нашлось времени, да, то, что глаза все-таки свои, так зря не будешь губить. Вот. Это делается, конечно, именно для того, чтобы какую-то определенную энергию этого времени зашить, да, зашить в этот предмет, использовать ее вот для магии, которую ты хочешь вложить в этот предмет. Вот. Ну, а если мы берем такие срез светил, да, в который я таки вас приглашаю, да, то мать наша, солнечная мать, да, мать солнца, она тоже обновляет ему, шьет новую рубашку в эту ночь, да, когда у него пересменок, да, как раз между первой половиной года и второй, она ему шьет новую рубашку, обновляет его, и оно дальше в чистенькой новенькой рубашке, то есть вот облачение новом, да, пойдет дальше вторую половину своей священной работы нести. Вот такой вот образ мне нравится, я его проповедую. Конечно же, очень ярко представлена тема магии в купальских песнях, в купальских обрядах, да. Магия здесь у нас разделяется на два раздела, да. Магия общенародная, да, которая предписано для всех людей. Это сбор целебных трав, да, это катание по России, это та же вот очистительная магия, прыжки через костры, да, обход своих полей для отгона от них нечистой силы, значит, действия со скотом тоже для отгона от них болезни нечистой силы, из глаза и ведьмы, конечно. Вот, то есть обережная магия, продуцирующая магия, но в основном, да, обережная. Очистительная. Вот, это магия, вот время открытое у нас, как вот точка Коляды, сильная точка, когда открывается грань между мирами, открываются ворота. Точка Купалы, конечно, это такая же сильная точка, когда открываются врата между мирами. Вот, оттуда к нам приходит вот эта сила, да, она наполнена, вот, ну вот как природа наполнена, да, она на пике своих потенций, да, и впереди еще столько этого времени, да, вот плодоношение к нам не сходит, вот уже сейчас непрограммируемое когда-то там будет, как на Коляду, да, вот зарождение, да, зарождение, семечко, и вот когда-нибудь мы получим урожай. А здесь вот сейчас вот уже все начнется это, да, поэтому приходит такая вот энергия, это, конечно, абсолютно цунамического, вот, цунамических сил поток, и люди только вот могут чуть-чуть вот так вот к нему подойти, пальчиком так вот задеть, да, и только ближе не подходить, а то совсем унесет, да, пальчиком затронуть, и так брызги будут на тебя и на всех, кто рядом с тобой от этого потока, вот такой он сильный. И, но всем достается, в общем, всем, кто хочет. Вот такая магия, она очень светлая, она очень природная, да, она такая немножко мечтательная, вот цветок папоротника, да, найти, то есть возможность клады открывать, возможность понимать язык птиц, да, возможность узнать будущее, гадание на венках, да, мы знаем, как на Троицу, опять же, мы его встречали, так и здесь, вот снова параллель. А вот гадание осуженным, да, о своей судьбе девичьей, в замужестве, будет ли оно вообще и какое оно будет. Вот. Такая магия предлагается. В песнях тоже про это много, про венки. Вот, забьем венки на три деньки видовые. Вот эти дни, да, называются видовые, да, когда можно что-то изведать, да, что-то узнать о своем будущем, да. Загадать. Любовная магия здесь, конечно, венки – это тоже связано с любовной магией. Например, девушка плетет венок и заговаривает его, плетет венок для возлюбленного и заговаривает венок, чтобы он был с ней вплоть до того, что условие обратного уже будет негативное. Да? То есть, если ты со мной, у тебя будет все хорошо, да, носи венок, мол, носи, будет у нас все хорошо, скинешь венок, сохнешь, дружок. Нормально, да? То есть, типа, или ты со мной, или тебя нет. Ну, я тоже не думаю, что это очень мудро, да. Ну, вот, в общем, девушки, что с них взять. Много любовной магии для привлечения. Женихов, например. Вот. И в том числе эта магия направляется на всю общину, да, например, вот люди, которые обходят дворы, созывают людей на купалу, да, вот они, как любые обходчики, они являются представителями сил вот этой точки, да, как каледовщики на каледу, это гости из иного мира, которые могут эту силу через себя пропустить в твой дом, могут, наоборот, наслать проклятие, если ты не уважаешь, не выражаешь уважение к этой силе, да, не обходишься с ней нужным обрядовым образом, да, не обмениваешься с ней дарами. Вот. Каледовщики могут проклятие наслать. Также и здесь вот эти обходчики, да, они поют о том, что обязательно нужно всем выходить на купалу, вот эта купность, совокупность, она нужна. Поэтому вам лень, да, а у нас тут, понимаешь, урожая не будет, потому что надо быть всем, поэтому лень не лень, бери, выходи, да. И вот обходчики дворов, там, кстати, есть ряжение, да, но оно так очень разрушено сохранилось, очень мало достаточно ряжения на купалу, вот, но оно есть. Есть также сбор продуктов, сбор дров для костра, да, то есть вот эта общинность, да, что обязательно участие всех дворов, всех хозяйств, да, в этом общинном деле, да, чтобы от каждого было и пищи, и дров, и людей, конечно. Поэтому вот эти обходчики, да, напоминают, что ребята, сегодня купало. Кто не выйдет на купалу, да, а тот будет пень-колода. А кто выйдет на купалу, а тот будет бел-береза. Это ладно, это образно, да. Но вот еще такое, например, есть. Кто не выйдет на купайло, чтоб в оно легло, да и не встало. Чтоб в оно легло, да и не встало. Святого Петра не дождало, да? Петра, это, значит, через 5 дней Петровки, да, праздник. То есть вот серьезная такая угроза, да? Ну, в принципе, мы понимаем, что все эти события, они связаны, да, с плодородной силой и полей, и людей, поэтому также мы и... Эта связь, она обоюдоострая, да? То есть мы все делаем правильно, тогда у нас все есть. Мы делаем что-нибудь неправильно, тогда у нас ничего нет, да? То есть и на полях у нас ничего нет, и дома у нас ничего нет, да? Вот оно легло и не встало. И вот эти вот люди, проводники этой силы, да, обходчики, вот они могут, ну, не знаю, ну, не наслать, конечно, но предупреждают они вот такими песнями о том, что это возможно. Поэтому, конечно, участвовать нужно всем. Эта магия вот такая распространенная для всех людей. Вот. Еще есть магия, конкретно связанная с образом ведьмы. Да? Это вот как бы уже для тех, кто профессионально, можно сказать, занимается вот такой деятельностью, да, волажбой. Образ ведьмы, конечно, мы об этом говорили на русальной передаче, он претерпел вот изменения, и на нем напластование есть, да, то есть отношение к ведьме, оно меняется, да. Ведьма, естественно, изначально это ведущий человек, вот, ну, корень мать, честно говоря, здесь он не корень, да, это суффикс, поэтому насчет того, что это ведущая мать, я не соглашусь, да, это ведущая женщина, а вот ама здесь для того, чтобы образовать существительное. Потому что как раз бывало такое, что она и не была матерью, да, потому что это люди, зачастую у которых вот этот зов такой, зов в иное прозвучал довольно рано, или просто судьбой определилась так, что она как раз не идет по стезе яви, да, рождения детей, вступления в брак, Вот это то, что нас захватывает на много лет, да, держит наш ум, наше сознание, нашу волю в среднем мире яви, да. Вот есть люди, которые этого лишены по своему ли желанию или по вот воле судеб, да. И вот это как раз в том числе считается намеком на то, что можно посмотреть и в другой мир, да, потому что у тебя все для этого условия. Ну вот, значит, поэтому это ведущий человек, знахарка, да, часто повитуха, вот, которая, в принципе, делает все то же самое, что делают люди, да, люди собирают травы полезные, ведьмы собирают травы, люди обходят свои поля, катаются по России для здоровья, да, ведьма идет в поле, это считается все, она идет залом делать, она идет вредить, отбирать урожай, значит, она идет собирать, если росу, это считается, что она отбирает молоко у коров, да, то есть вот к ней уже такое отношение, что все это вредоносно, все это сатанизм, вот, надо ее искоренить, и вот это все опасно, да, хотя, ну, как бы все те же самые действия, они предписаны людям, да, просто чуть-чуть, может быть, в разных, опять, регионах, да, это записано как полезное магическое действие, чтобы было все хорошо, а где-то это записано как опасное действие ведьмы, которое нужно предотвратить, да? Вот мы понимаем, как действует логика, да, и переворачивание, да, оценки образа. И вот постепенно, да, ведьма становится считаться вредным существом, да, иногда как бы живым человеком, нашей односельчанкой, да, которую можно выследить, да, можно обнаружить, да, по каким-то приметам. Иногда это считается мифологическое существо, да, такое не из нашего мира, типа Бабы-Яги, тоже образ перевернутый. Вот. Иногда образ ведьмы сливается с образом русалки. Вот. И тогда это вот связано с полями, да, вот с урожаем, со влагой. Вот такое. В общем, такая здесь мешанина, тоже по времени разделенная. Поэтому, в принципе, люди тоже стараются от ведьмы оградиться, да, когда считается она уже вредоносным существом, то, значит, от нее ограждаются различными путями, в том числе, кстати, очень магическими путями и прям такими вредоносными, там что-то возьми там земли с кладбища, да, там и каких-то там еще там дохлых мышей, и все это ей там под порог, да, вот закопай, да, то есть это то же самое ведьминское, да, черная магия в плохом смысле ведьмовску. Вот. Но это предлагается делать простым людям, вот, чтобы оберечься от ведьмы. В общем, чтобы вы знали, да, что здесь бывает. Давайте споем песню одну про ведьму. У меня настроение сегодня на нежные такие песни. Вот. Но купальских песен очень много и не таких. Их очень много экстатичного такого настроя, да, с такими скачками мелодии, с гуканием. Вот, эта песня вот явно такие ночные, да, вот этой долгой ночи, и костры здесь, и вот скопление людей, круговое движение есть, да, танцевальное. Вот, и очень характерная особенность купальских песен, вот такие долгие-долгие-долгие концы бывают, не гукание, а вот где закончил мелодию, и прям вот тянешь, уже думаешь, неужели так бывает, столько тянуть? И вот, то есть дольше, чем весь куплет у тебя по времени занял, вот еще дольше вот это хвост. Вот, это тоже мне образно видится вот сходство, да, с этим вот зависанием, да, солнце в самой своей длинной точке перед тем, как начать катиться вниз. Я всегда люблю усматривать параллели, да, между тем, что происходит в природе и в данном вот обряде, события, с тем, как это выражается в песне, в том числе акустически. Вот я часто нахожу соответствие, это очень интересно. Вот. И вторая особенность купальских песен, они бывают окружены припевом с двух сторон. Вот обычно у нас куплет-припев, да? Привычная схема. А здесь у нас припев-куплет-припев. Припев-куплет-припев. вот так, да, то есть один куплетик, и по краям, допустим, купола на Ивана, кругом-кругом солнце ходит, купола на Ивана, да, купола на Ивана, а где ж ему становиться, купола на Ивана, да, тоже такая интересная особенность, и опять же можно предположить, что это связано, вот у нас мы замерли на верхней точке, мы как бы вот на горе стоим, сюда посмотришь, а то же самое, да, одинаковое состояние. Поэтому вот эти припевы, да, они тебя вот так обрамляют с двух сторон. Ну, это такая вот догадочка моя. А вот, поем песню про ведьму. Купаленка, купаленка, ночь маленька, ночь маленька. Ночь маленькая, не выспишься, нагуляешься. Марья Ивана, Марья Ивана на улицу звала. Марья Ивана, пойдем, Иван, пойдем, Иван, на улицу гулять, пойдем, Иван. Будем глядеть, будем мы глядеть, куда ведьма пойдет, будем мы глядеть. Пошла ведьма в наше жито, пошла ведьма. Найди ведьма, найди ведьма в наше жито, найди ведьма. В нашем жите, в нашем жите, сам Бог сядет, в нашем жите. Бог Ильюшка, Бог Ильюшка, сын Петрушка, Бог Ильёшка. Забыла там куплет, сам Бог сидит с боженятами, да. Вот опять они, эти неканонические боги, да, крестьянского такого православия, да, вот прямо в нашем жите, да, оно абсолютно защищено от ведьм, потому что там Бог сидит, да. Вот эта сила божественная, она защищает наше поле, распространяется. Бог сидит с боженятами, Бог Илюшка, сын Петрушка. Вот опять святой Илья появился, который называется здесь Богом, да? Вот. А сын его Петр, святой Петр, его праздник самый близкий, купали, это 29 июня, да, через 5 дней. Говорят даже, что есть вот созвучие между словами «пять» и «Петр», да, что вот бывает в песнях поется «перед Петром пятым днем», да, то есть откупал и пятый день Петр, вот может он там по этому случаю тоже поставлен, да, потому что вот это число «пять» почему-то было важно, потому что, например, «семик», да, есть название «семик», седьмой четверг после Пасхи, вот, он получил вот такое вот тоже уже почитание как персонаж, вот «семик батюшка», вот, Троица Богородица, да, персонаж этого праздника. Ну, вот здесь это рядом все. А иногда, кстати, бывает в каких-то местностях, что купало плохо справляется, слава, а вот Петровки, да, Петровки сильно. Ну, потому что это очень близкое время, да, может быть, искореняли вот купало очень строго, смотрели, да, чтобы не было бесовского там плясания и в ладони плескания, вот. И тогда постепенно вот раз люди, ну ладно, на Петровку соберемся близко. Вот. И мы здесь видим в этой песне, да, что Марья Ивановна зовет на улицу. Эти имена тоже очень связаны с купальской мифологией, да, вот эти Иван да Марья, да, цветок Иван да Марья, вы знаете, о нем есть легенда, сейчас мы к ней вернемся. Значит, девушка зовет парня на улицу, что, ну, в купальскую ночь, да, купальника ночь маленькая, пойдем, Иван, на улицу гулять, будем, значит, пойдем в поля посмотрим, там, ведьму поотгоняем, да, мол, покараулим, чтобы ничего, ну, то есть, в общем, приглашает на свидание, по факту, да, молодого человека, то есть, во-первых, девушка проявляет активность, да, в любовных делах. Во-вторых, вот эти вот гуляния ночные, да, они, конечно, имеют любовную такую окраску, да, это, наверное, ну, конечно, это стало уже поводом для злоупотребления, да, особенно со стороны тех, кто хотел народную культуру очернить, да, и опорочить, изобличить, значит, бесовскую сущность традиционных праздников языческих, вот, то об этом написано много, значит, что там вот происходит свальный грех и вот, значит, всякое распутное непотребство, да. Вот. Но, конечно, это пишут люди со стороны, да, у которых есть определенная задача. Это нужно понимать. Вот. Но, с другой стороны, тем не менее, в этнографии мы очень видим много примеров и указаний на то, что действительно свободное, это время свободных отношений. Да. Здесь есть брачная символика, действительно, да, здесь есть идея заключения брачных пар, но здесь также есть идея вот свободной любви, знаете, потому что это очень архаичная точка, да, она есть у всех индоевропейских народов, праздник летнего солнцестояния, вот, это говорит о том, что он появился в весьма давние времена, да, когда, вероятно, даже сам институт брака, он не был таким, каким мы знаем его сейчас, и каким мы считаем, что он присущ нашей культуре, да, вот, потому что формы брака в Европе бытовали разные, в том числе временный брак, например, в Средневековье. Вот. И здесь мы видим, вот в песнях, например, я нахожу порядочное количество указаний на то, что образовывались пары конкретно вот на эту ночь, да, образовывались пары, в том числе даже путем случайного выбора через вот закрытые глаза, да, упоминается умыкание девушки, насильственное умыкание девушки, вот. И то, чего нельзя обойти, это тема инцеста, тема случайного соединения брата и сестры, да. Как оно могло случайно произойти, если только они не видели друг друга, потому что темно, если только это не было вот таким вот случайным, да. Я не говорю, что это и старый млад, и все, и всегда вот участвовали в этом, и вот было действительно какое-то разнузданное там распутство, да. Я говорю, что мы видим отголоски некой практики, да, кто именно в ней участвовал, при каких именно условиях, сейчас мы сказать не можем. И к какому веку относится это, мы тоже сказать не можем. Вот. Но, однако же, например, в этнографии XIX века тоже фиксируется вот, явление свободного сексуального поведения, да, связанного с купалой. Я подробно разбираю эту тему в моей аудиопередаче. Если вам интересно, вы можете набрать «Ладо-Ладо. Беседы о народной культуре и мистической традиции славян». Так называется цикл. Передача, посвященная купале, в звуковом формате. Она есть ВКонтакте вывешена. Вот. Я подробно там разбираю эротическую тему и все вот эти вот цитаты, песни, да, которые с этим связаны. Вот. Но, значит, у нас здесь... Есть. Про инцест я вот что скажу. Тема брата и сестры, тема любви брата и сестры, несчастной любви, которая легла в основу легенды о цветке Иван да Марья, да, наверное, вы слышали, что вот уже звучит так, что они полюбили друг друга, но это было невозможно, они, значит, страдали очень сильно, и, значит, вот, чтобы не, так не страдать, они превратились в цветок Иван да Марья. То есть цветок, на котором два цвета, да, есть фиолетовый и желтый, вот разные цветочки на одном растении. Вот. Либо, значит, они все-таки полюбили друг друга, но потом там убили себя, потому что это нарушение вот такого табу, да. Вот. И, в общем, есть разные варианты легенды, да. Вот. И песни мы встречаем, там бывает с именами, бывает нет, да, о том, что вот брат с сестрой обнаружили уже после акта любви, обнаружили, что они брат и сестра, да, и потом, значит, брат сестру убивает, потому что это не должно быть, да. Вот. Значит, тема такая, да, она, во-первых, нам намекает, что вот какой-то случайный мог быть союз, да, в Купальскую ночь, это во-первых. Но, во-вторых, этот мотив, он восходит, как я думаю, к более древнему мифу о первых людях, о первой паре, мужчина и женщина, да, они, конечно, их можно считать братом и сестрой, потому что они созданы от одного бога, да, и никого больше нет, да, они создают первую пару, потому что больше никого нет, и от них, в общем-то, рождаются все. Ну, и как бы на самом деле они не рождаются, а они, ну, получаются из них, да, то есть мы все вот созданы из первого великана, да, мы, все, что нас окружает, вот эта идея первого великана, да, разделываемого и убиваемого, как бы приносимого в жертву, и из него сотворяется уже все, вот этот мир наш, который есть, да, там из небесный свод, из его черепа, там из крови реки, там из костей, значит, скалы и так далее, да. Вот. Это есть в скандинавской мифологии, это есть в индийской мифологии и других. Вот. И вот эти вот люди, это может ведь быть пара, да, и вот как бы их перерождение в нечто новое, да, вот оно могло постепенно, вот этот вот миф, да, он преобразовался в такую вот быличку уже о каких-то совершенно вот человеческих фигурах, да, о несчастной любви и последующей смерти, и превращение этих существ в новое существо, в цветок и Ван де Малье, да. Вот такой вот, возможно, такая трактовка, уже минуя, значит, ну, эротизм здесь, конечно, все равно есть, потому что как же от них мы все пошли, как не благодаря их соитию. Вот. Но еще раз я напомню, что есть абсолютно брачные мотивы, наоборот, да. А вот как в свадебных песнях поется, что, значит, селезень поймал уточку, а парень, значит, вот поймал девушку. А также и в купальских песнях такие подобные мотивы есть. Абсолютно свадебные, видимо, пары образуются, да, и последняя, ладно, песня, которую мы закончим, она тоже такая лирическая. Она все смыслы наши соединяет. Значит, досидела купалья на плоти, да ее головка в золоте. А купалка, кстати, это белорусское название русалки. То есть русалка, купалка – это одно и то же. И вот здесь вот эти проводы русалки. Русалка уплывает на плоти, да, украшенной золотым венцом, да, ее головка в золоте. Допросила у бога погоды. Да на эту ночку веселым, да где будут музыки спевати, да где будут сватовья гукати, да, то есть они присматривают невест, и они могут уже, ну вот, собственно, договариваться, да, работают сваты уже, свадьбы будут после, свадьбы будут к осени, да, вот сейчас можно договариваться, уже обручаться, так скажем. Да сидела купаля на плоти, да я ей головка в золоте, да я ей головка в золоте, да просила у Бога погоды. Да просила у Бога погоды, да на эту ночку веселую. Ну вот, на этом мы закончим лекционную часть. И предлагаю вам задавать вопросы. Вторая часть будет посвящена ответам на вопросы. Именно так. Именно вторая часть будет посвящена ответам на вопросы, на реплики, комментарии, которые мы получили на сайте Народного славянского радио slavradio.org или на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. И там Славрадио пишется одним словом латиницей. Так что кто ищет, тот всегда найдет. Главное, чтобы было бы желание. Итак, небольшая отбивочка и вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 13 июня 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. Обряды и песни летнего солнцестояния. Алексей Орлов, Лада Корнеева, виртуальной студии Народного славянского радио. И мы приступаем ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Это взаимодействие с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Будем зачитывать ваши вопросы, реплики, комментарии, которые вы оставили у нас на сайте slavradio.org в разделе «Чат-беседка», а также на нашем YouTube-канале youtube.com/, то есть касая черточка, Славрадио. Славрадио там и там, латиницей, одним словом. Итак, начнем с первого. Сильвия, здравствуйте! А русалки относятся к водной нечисти или они хорошие? Я что-то никак не пойму. Сильвия, я вас отошлю к предыдущей передаче, которая висит и в группе, и на YouTube-канале Славянского радио. Русальные, да, обряды и песни русальной поры. Вот. Там мы разбираем подробно образ русалок. И я говорила о том, что он тоже претерпел изменения, да, в народном сознании отношение к нему менялось. В позднее время их считать могли уже вредоносными духами, да, от которых нужно оберегаться, которые могут вредить и людям, и полям. Вот. Но в первоначальном смысле все-таки это духи благие, это духи, связанные с вегетативной силой. Растений, кстати, они с водой связаны меньше, да, они связаны с идеей влаги и с идеей вот вегетативного роста. Поэтому вот это их время сейчас, ну, тогда, да, когда вот Троица, Русалии, начало июня, вот, это время, когда растения вот только вегетативно еще растут и только готовятся к тому, чтобы, значит, вот приносить плод, да. Это время можно сравнить с юной девушкой или юным парнем, но больше время вот женской символики, поэтому юной девушке, которая уже имеет все потенции, да, она уже брачного возраста, но она еще девственна, да, то есть она только это накапливает, и оно уже, в общем-то, выплескивается через край. Поэтому, собственно, и русалок часто, да, описывают вот как девушек молодых, обнаженных, да, красивых, со звонким смехом, которые любят вот развлечения, да, качание на качелях, они сидят на деревьях, они поют, они тяготеют к девушкам, тоже с ними хотят общаться, меняться, да, вот, то есть эта сила такая достаточно, ну, можно сказать, полезная, но и опасная тем, что это просто очень много силы, да, смотря куда ты ее направишь и сможешь ли ты ее направить на свою пользу, потому что сила есть сила, да, а если это, ну, ты молотком гвоздь забьешь или ты молотком разобьешь монитор, да, сила одна и та же, а вот направление разное. Да, также согласен, к предыдущему эфиру тоже отсылаю, потому что там не только русалки рассматривались, но и мавки, даже про вил что-то там упомянули, помню, ну, в общем, много чего говорили, и когда бывает и с крыльями, без крыльев, с хвостами, без хвостов, послушайте внимательно, там очень подробно все рассматривалось. Олеся Фабрикантова, у меня один вопрос. Все хорошо и красиво, но вот как быть тем, кто в городе живет? Ну вот на Купалу все-таки я бы предложила выехать из города, да. Есть годовые точки, которые вполне можно вписать в городской быт, да, они... символизм нужный воспроизвести в условиях квартиры или в условиях там двора собственного, или парка. Вот. Но Купала – это праздник действительно стихий, да? Поэтому нужно почтить стихии и побывать на природе. Ну вот, если вы в большом городе живете, вы наверняка можете найти какую-то Купалу вблизи себя. Сейчас очень много действительно фестивалей приурочиваются к этому времени. И даже если фестиваль, допустим, там посвящен йоге там, или экопоселениям, да, разным темам, но вот эту точку они как-то отмечают там песнями, тоже вот сидением там у костра, там, да, вот какими-то действиями, которые в любом случае не будут вредны. Вот. Но и, конечно, самих религиозных обрядовых праздников тоже немало. По крайней мере, вот в Москве, да, предложений очень много, куда можно поехать, да, аж прямо разрываешься и думаешь, эх, жалко, вот там, на одно там выбрала, а еще несколько было таких аппетитных. Вот. То есть, но если нет такой возможности, значит, в собственном составе, да, выехать, обязательно костер, обязательно вода. Вот это я вам рекомендую, да, чтобы было природное место, чтобы был костер, вы могли разжечь, да, чтобы был водоем рядом, идеально. И, конечно, вот ночное время, да, то есть это должна быть ночевка, чтобы вы ощутили, вот как из ночи получается день, по-хорошему, да, вот эта встреча солнца, да, то есть переход из тьмы к утру, к свету, вот роса, да, здесь очень много всего можно придумать, ну, не придумать, а взять этнографического и воспроизвести, даже если у вас нету с кем разделить это, но вот стихии всегда ваши, да, всегда разделить это с ними, это главное. Угу. Хорошо, Игорь, а мужские какие-нибудь напевы есть на данные праздники? И вообще, мужские напевы, где их взять? Ну, вот эти песни, они, конечно, в основном передаются нам в живой традиции, как от женщин передаются, да, вот, но это не значит, что это женские напевы. Если специально не обозначено, допустим, что сугубо женский обряд, вот как кумление, да, что мужчины не допускаются, то в основном исторически мы понимаем, что это было общее, да, это было для обоих полов действо, потому что, ну, раз Купала, тем более, это праздник вообще вот взаимодействия полов, да, таких вот половых стихий, в том числе, конечно, мужчины должны участвовать в этом активно, да, вот, и в пении тоже они по возможности очень даже могут участвовать. Если, например, говорить о специально мужских, то вот на Троице я хотела и не показала, есть такой мужской обряд, именно привязан к Троице, у казаков, по-моему, не красовцев, казаков, вот, есть обряд «Сокол-корабль». Это, он так не называется, вот, песня называется, да, вот вы, наверное, ее слышали, «Не по морю, не по морюшку», да, там, значит, плывет вот корабель, у него там нос по орлиному, а бока по звериному, вот такая вот песня тоже очень такая пробирающая, сильная песня, вот, и она приурочена к Троице, и под нее вот такое было действо, что мужчины сооружали корабль, иногда это был такой корабличек, моделечка, а иногда это было серьезное сооружение, вот, приличное, ну, как вот большая лодка, да, вот, туда ставились, бывало, чучело ставились туда внутрь, вот, и все это опускалось по реке, и с берега, с высокого, стреляли, стрелами стреляли в это сооружение плывущее, и, значит, было соревнование, нужно было сбить его, нужно было потопить его, или сбить эти чучела, в общем, разные задания, да, но вот идея того, что вот нечто воинственное, во-первых, да, нечто соревновательное здесь есть, и есть идея утопления тоже, да, утопление чучела, ну, это нам знакомая тема, да, «Правда русалки», вот, это мы знаем, да, что «Правда сезона», да, олицетворяемого в чучеле, вот, вот такое вот мужское действие, если вам хочется, в это время, я думаю, что Троица Купала, как мы видим, да, что они обрядностью родные братья, поэтому родные сестры скорее, поэтому на Купала тоже можно устроить вот такой обряд. А не горящие даже ли эти были стрелы, я вот сейчас что-то не помню. В общем, ну, можно найти сведения, да, если вам будет интересно. Угу. Хорошо, далее Сильвия. Извините, а к какой конфессии относится сказительница? Ты к какой конфессии себя относишь? Я себя считаю язычницей. Вот. Конечно, у нас сейчас терминологии есть разночтения, да, кто-то считает, что это слово, значит, оно с негативной такой окраской, что вот это так называли только вот инородных язычников, или вот что оно там что-то не то значит. Но я вот на современном русском языке, да, называю язычницей себя, да, потому что мое мировоззрение, вот оно языческое, да, я почитаю силу природы, да, я культ предков исповедую и считаю, что все в нашем мире одухотворено и взаимосвязано. Вот это, я считаю, принципы основной языческой веры, вот, любой, который в мире существует, наверное. Вот. Но более подробно вот конфессию я себя уже сейчас, ну, не нахожу, наверное, такую конфессию, которую бы мне хотелось отнести. Родноверие мне перестало быть близко на каком-то этапе. Вот. Поэтому я как бы вот так вот в свободном таком языческом полете на своей метле. Вот. И, ну, в общем, да. И я не вхожу ни в какую общину, я скорее вот склонна вокруг себя создавать какой-то круг людей единомышленных, да, и разделять с ними то, как я это вижу, да, отчасти вот творить, да, вот творить какую-то мистерию заново, да, брать какую-то основу этнографическую, да, и, в общем, осмыслять, как это мне будет органично сделать, да, чтобы просто, не просто воспроизводить какие-то записанные образцы, да, которые соответствовали неким историческим условиям, да, а вот как мне и моему подсознанию будет это понятно. Я вот, в общем, навожу мосты. Вот так я бы ответила, да. Угу. Природница-народница. Потому что язычи все-таки отношение к народу, язычи – представитель народа. А если ты про природу все время говоришь, значит, народница. Природница-народница. Да, безусловно, народная культура – это, да, тоже основа. Вот, но не просто, потому что вот я встречал тех, кто себя называет язычники, и они очень жестко придерживаются каких-то ритуалов, культов и объяснить не могут суть. А ты разбираешься, ты пытаешься разобраться в этом, а почему так, а почему... То есть такая еще ведунья, ведущая, вот, вот что мне нравится тебе, ты не просто повторяешь, бла-бла-бла, вот так сказали, а почему не знаю, а пытаешься разобраться. А это вот ведовство, это то, что вот было свойственно на Руси, ведать люди пытались... Вот то, что ведическая культура в более широком понятии, это не индуисты какие-то, которые там что-то придумали. Это вот мы ведали мир, мы ведали природу, понимали, кто мы такие. И потому мы были русы светлые, потому мы относились к природе как к матери родной. Вот это вот мне нравится в людях, которые пытаются разобраться, а не просто как это, кто там войдите, повторяю, не поймут чему. Да, есть такое. Идем дальше. Марьяна Власта. Благодарю сказительницу Ладу. Что вещаешь добрые дела? Что же все-таки сделать можно самому в этот день? Вот Марьяну интересует, что такое замутить? Что такое сделать? Как просветиться? Ну, в общем, что сделать? Ну, я уже говорила про природу, да. Очень желательно выехать на природу. И даже если вот у вас какие-то трудности, все равно надо выехать на природу. Если вы все-таки собираетесь налаживать связь с богами, да, с силами нашими, в общем-то, от которых мы берем свое начало и благодаря которым мы вообще существуем, да, то, ну, не надо это делать по остаточному принципу, что, ну, если все сложится, если мне будет не лень, если будет хорошая погода, да, это значит, что у вас это стоит на последнем месте после всех ваших удобств, там, да, и других бытовых текучих дел. Вот, но это как бы сообщение о том, что вот эту связь вы ставите вот на такое вот 77-е место, да, ну и, соответственно, отдача будет такая же, да, поэтому вы, если решили, что эта связь для вас важна, да, если вы исповедуете вот свою веру, да, если вы с этими силами желаете обновлять и чувствовать связь, да, а она приносит отдачу, действительно, вот, то тогда, несмотря на любые случаи, да, и удачи, и неудачи, нужно найти возможность и выехать на природу туда, где вы сможете развести костер. Вот. Что еще я предлагаю? Можно сплести венок, да? Венок – это у нас, значит, сила растений, да? Вы берете силу растений, растения имеют особенную силу в эту ночь, да, в этот день. Вот, поэтому вот разнотравие, многообразие растений, чтобы было в этом венке, вот, очень разные силы, да, вы все собираете в одном предмете, вот, образ кольца, да, это образ лона женского и девичьего, да, вот как бы растительная сила и женская сила здесь объединяются, вы это все, значит, надевая на себя, вы этой силой причащаетесь, да, наполняетесь и одновременно взаимообмениваетесь, да, то есть какую-то свою информацию этому венку даете, вот, можно своему партнеру, да, возлюбленному тоже сплести венок, это будет такое одновременно подкрепление союза, да, вот как свадебные венцы, ведь это изначально венки, да, тоже, слово-то одно и то же, вот, то есть эти вот растительные короны, да, они вас будут венчать, да, вот с помощью всей вот этой силы, эротической, любовной силы, да, которая в природе сейчас пышным цветом дышит, вот она вся будет венчать вашу пару, да, обновлять ваши отношения, и вот вы такие, значит, в венках ходите, вот, в дальнейшем можно на них погадать. Если у вас нету пары, то можно бросить венок по реке, да, погадать по нему, загадав себе, например, что если он там поплывет, поплывет и не утонет, и не пристанет к берегу, это значит, все будет без изменений, например, если пристанет, значит, вот я там выйду замуж. А, то есть вы сначала себе язык этого гадания мысленно проговорите, как у вас будет значить, да, и потом бросаете, потому что язык был разный. Где-то это значило так, где-то уплывет, значит, выйдешь замуж, утонет, не выйдешь, да, где-то наоборот. Поэтому сначала договоритесь, как вы гадаете, в каких значениях. А, вот. И, конечно, если у вас есть пара, да, то очень рекомендуется брачное, значит, соитие в эту ночь, да, потому что это, конечно, должно быть особенной силой взаимодействия, можно сказать, такое тантрическое, особенно если оба настроены на это, да, для зачатия детей идеальное время, вот, даже бывает, и не собирались люди, да, это происходит, да, потому что энергия времени, или когда они долго пытались и не могли, то в купальскую ночь это происходит, да, потому что энергия времени помогает. Это вот как бы одновременно и бытовая сфера жизни, и очень сакральная, да, и очень соответственная календарному времени. Костер разжигаете, можно прыгать, конечно, когда он вот будет так пониже, да, прыгать через костер тоже вдвоем хорошо, одному хорошо, по углям люди ходят, тоже такая очистительная практика. Ну, песню, если разучите, тоже будет хорошо. И вот караулить солнце, красиво. С росой можно, да, собирать росу, умываться росой для здоровья. Купальская роса, да, вот такая на рассвете, да, которая лежит. Для здоровья, для чистоты кожи, тоже для зачатия, опять же, да, кататься в этой росе. Собирать ее можно, ткани вот так волочь, собираешь ее и выжимаешь, если там куда-то дальше принести нужно. Вот, тоже много магии. Ну, заготавливают травы тоже, и бытовое, с одной стороны, и с другой, очень обрядовое дело. Заготовить какие-то травы в эту ночь, они имеют особую силу. Хорошо рассказала. Как-то вот, припоминаю, был разговор с одной древней бабушкой, она так рассказывала, делилась. У нас было принято так, собиралась вся молодежь на купаленке, проводили вечеры всякие, встречи, и вот, когда костры разводили, под присмотром старших начинались игрища всякие. Плясали, танцевали, пели песни, там венки плели, а потом начинались вот выборы невест, кто еще был не замужен и там не женат. И вот начинались там на случай, на прачи, кто венками кидал, кто еще чок, там вылавливали венки, ну там в разное рассказывало. И в этот день, в эту ночь, вернее, происходило не соитие, а происходила встреча. И вот если поймал венок, например, или поймал девку, то не просто так ее поймал, там куда-то затащил, а знакомились, ходили рядом. И если друг другу приглянулись, то они шли к родителям. Говорили, вот, понравились. А вот если вдруг после этого семья образовывалась, то на следующий год, говорит, вот тут она так краснела немножко так, а на следующий год, вам, конечно, молодым это не понять, это давно был разговор такой, но вот те, которые семью образовывали на Купалу, вот когда все сложилось, семью, конечно, уже осенью праздновали, естественно, но вот когда на Купалу они так это встречались, то на следующий год они приходили на Купалу и вот тут зачинали ребенка. Я так в шоке был вообще. То есть, говорит, потому что это сила, где они познакомились, где друг другу приглянулись, где получили одобрение родителей, и из этого потом свадьба выросла. Они тут начинали ребенка. Я был в шоке, когда первый раз это услышал. Вот такая вот интересная ситуация была. Красиво, да. Да. Ну, ладненько, идем дальше. Сильвия, этот вопрос она задала раньше, к тому, как ты объяснила про ведьму, но поскольку вопрос был, я его зачитаю. Если девушка не ходит на купальский костер, можно заподозрить, что она ведьма. Ну да, конечно, вот и не только девушка, любой участник, кто не ходит. А там старушки тоже выходили, своим кружком сидели и пели. И нам вот этнограф одна рассказывала, на Купале записывали купальские песни, Смоленская, что ли, область. И говорит, ну, бабушки так, они и так достаточно сильно пели, да, вот таким голосом на опоре, все еще в помещении. Ну, говорят, приходите вечером, там вот костер будет, приходите. Вот. И, значит, пришли собиратели, бабушки пришли. Вот, они говорят, они так пели на этом лугу. Это было, ну вот просто, это было невозможно находиться там. И единственной возможностью было петь вместе с ними. Если ты поешь вместе с ними, то ты как бы эту волну, видимо, через себя пропускаешь, и ты можешь находиться. Если ты просто стоишь, то у тебя просто лопаются перепонки, да, потому что вот звук невероятной силы, вот это, ну, напряженный такой обрядовый звук, пение еще и вот на улице, да, это сильное, конечно, тоже переживание. А ты знаешь, это принцип колокола. Когда ты сам звонишь в колокол, под ним, под большим стоишь, он не так оглушает. А вот когда рядышком стоишь в стороне, то некоторые говорят, очень тяжело бывает, когда бум, там, как даст там по всей этой. А когда сам звонишь, ну, как-то по-другому. Вот здесь то же самое. Интересно, да. Вот. Кстати, другая тоже бабушка рассказывала. Мы, говорит, когда молодые были, девки, мы всякие уловки делали, чтобы именно своему, кому пригляделись, наши венки попались и так далее. Вот это тоже вот интересно бы рассказать, как девчонки там мухлюет в этот момент, чтобы вот не абы кому, а вот именно вот ему вот венок попался, вот именно ему глазки сделать, именно попасться ему в руки, вот именно вот, чтобы да, круг да, и я. Так далее. Вот тут, конечно, она там такие рассказывала, думаю, вот дает девчонка-то, бабушка такая 90-летняя рассказывает, как они там в молодости зажигали. Да, вот было такое, что пару выбираешь вслепую, да, вот типа жмурок, да, завешивают глаза, вот. И именно она добавляет информантка, что ну вот именно что действительно раньше было вслепую, а вот потом уже стали подпихивать, кто кому вот нравится, кто с кем там дружит, подпихивать уже своего, да, что вот как бы разрушилось понимание, что вот эта идея для чего-то нужна, да, идея случайности. Вот. Ну, то есть, как бы, да, наверное, в какое-то время, да, уже, ну, не для того, чтобы они там пошли срочно там в кусты, да, а именно вот, ну, вот такой опыт просто в пару тебя вот всунули, и вот ты ощущаешь вот этот вечер, ты проживаешь состояние, как если ты в паре, да, нравится там, не нравится, но вот ты как бы переживаешь всю эту гамму ощущений, да, что ты в паре, и, в принципе, даже для тех, кто, кому трудно завести пару, да, вот, может, он стеснительный или не нравится никому там чего, да, то вот он получает шанс получить такой опыт, да, и потом ему ведь легче войти в это состояние, когда он уже в нем был, да, когда вот он, говорят, что люди, которые не могут зачать детей, да, они усыновляют ребенка, и когда они получают опыт родительства, у них почти сразу рождается свой ребенок, потому что у них уже вот это поле родительства, у них оно появляется, и в него приходит ребенок, ему легче прийти в него. Так же и здесь, да, то есть мы всех как бы стимулируем, да, всех встряхиваем вот этим вот назначением. Так, ничего не знаю, сегодня ты играешь, значит, возлюбленный и возлюбленный, все, ничего не знаю, как хотите. Ну, походят они там парочкой, да, в эти все игры поиграют парочкой. Ну, вот действительно, эта сила вот партнерства, да, она пробуждается. Угу. А вообще, вот смотри, какие игры известны, вот какие я знаю. Когда стояла стенка на стенку, то есть девчонки впереди, у них были венки, сзади ребята, и вот они наугад бросали. Дальше бросали в воду, и кто поймает, там дальше должен, значит, был с этой девушкой обязательно походить, как минимум там потанцевать, как минимум там что-то порассказывать, за ручку подержаться. Потом дальше кто-то случайно там, кого поймали, связывали рука к руке, они должны были проходить всю ночь от рука к руке вот таким вот полотенцем обвязанным. Были догонялки различные, когда девчонки гурьбой бежали, и там парни их пытались поймать. Были там хороводы спина к спине, вот если соприкасались, оп, их сразу с хороводы выдергивали, все, гуляйте. То есть столько там различных вариантов вот этого случайности, о которой ты говоришь, случайного знакомства, когда надо было вот познакомиться с неизвестным тем, может быть, парнем, а может быть, и известным, что здесь надо было проявить вот такую вот настойчивость, может, в чем-то, может быть, находчивость, не стушеваться и так далее, задор, веселье. И вот это игры, это на самом деле игры, которые показывали, а готова ты вообще вот к такому, чтобы общаться с противоположным полом на равных, проявить себя девушкой, проявить себя парнем, а не стушеваться и там не убежать в кусты от испуга. Так что здесь много чего интересного. В принципе, действительно, это все игра, и игра вообще почему появляется у высших, не только человека, да, у высших животных есть игра, и игра – это подготовка к деятельности, да, то есть волчата, они друг друга кусают, так в шутку, да, там гоняются друг за другом, они тренируются уже, репетируют действия, которые будут нужны во взрослой жизни. И все вот эти игры с поцелуями, они тоже вот позволяют нам проиграть, да, вот пережить что-то, но еще пока ответственности никакой за это нет. Просто ты попробовал, шагнул туда, да, и вышагнул без всяких там вот последствий. Вот. Но и тем не менее ты уже дорожку туда протаптываешь. То, значит, Аделина написала: хи-хи, сейчас, наверное, девушки парней ловят. Да, времена меняются. Но идем дальше. Вова Черт, к сожалению, не смог задать этого вопроса на русальную пору, но на Купал, я думаю, тоже это может подойдет. Не может ли обряд похороны кукушки быть вырожденным обрядом похороны Костромы? Ну, их можно соотнести, просто похороны кукушки – это вообще очень локальная вещь, да? У нас есть крещение кукушки, оно само по себе всего в трех областях записано, да, крещение кукушки и кумление над этой кукушкой, то есть кукушка как повод, что вот мы ее покрестили, поэтому мы кумы друг другу, да. А похороны этой кукушки, они еще реже встречаются, да, то есть я думаю, что они появились как логическое развитие символики вот этого времени, когда мы провожаем, когда мы топим, когда мы хороним, да, вот где-то не было Костромы, но как бы был такой подсознательный запрос что-то такое проводить, да, и вот это вылилось в образование похорон кукушки. Вот. Хотя, да, конечно, опять же, кукушка заканчивает куковать, да, она не на Троицу заканчивает, она, ну, где-то вот на Купала, на Петра как раз, опять зависит от региона. Короче, она кукует только ранним летом, да, поздней весной, ранним летом, поэтому ее кукование – это тоже маркер сезона. Да? И если мы хороним кукушку, мы также провожаем сезон символически. Конечно, можно соотнести с похоронами Костромы, который тоже провод сезона. Игорь две реплики к нам прислал. Было бы здорово знать самые основы того, что нужно и можно делать в такие праздники, чтобы хоть как-то идти в ногу со Вселенной. Позывы души, то, конечно, здорово, но хорошо бы знать и смысловую нагрузку всех этих песен и телодвижений. Ну, чем мы занимаемся как раз? Вот с одной стороны рассматриваем, с другой стороны рассматриваем и так, и сяк, в разных передачах с разными ведущими. А еще мы не одни такие, еще написано очень много книжечек, статей и книжечек. Есть очень внятные группы, вот, которые разбирают праздники. Есть книжки, начиная с советских исследований. Например, мне нравится Соколова «Весенне-летние календарные обряды и праздники». Вот. Но это вот сезон до как раз до лета, да, ну, в общем, это основной обрядовый сезон, весна и лето. очень богатый материал, вот, и цитаты, да, и она использует очень довольно старинные, в том числе, источники и редкие. Вот. По зимнему Виноградова, по, это из научных, если, да, про Коляду, что-то там зимние Виноградова, вот по этим ключевым словам, да, вы найдете мотивы, она разбирает мотивы обрядовых колядных песен, очень архаичные мотивы, и там волосы дыбом какие там скрываются вообще древности в этом всем. Это в обрядовости уже утрачено, да, но песня сохраняет вот эти верования, вот эту вот мифологическую картину, да, там золотое дерево, там чего только нету. Так что, в общем-то, наука, ну, она не спит, она есть. И я вот сочувствую людям, которые, послушав каких-нибудь шарлатанов, отметают огульно всю науку, что нет, у нас украли нашу 200-тысячелетнюю историю, значит, наука это все, значит, инородцы, они хотят очернить, они ничего не знают про русский народ, про его истинную культуру, вот, там сплошные, значит, сплошное вранье. Нет, наука занимается искренне, вот там есть люди искренне увлеченные и при этом образованные, которые имеют фильтры, да, и вот шарлатанство как раз в советское время очень было мало. Там, ну, вот были подделки, да, такие, как там Велесова книга, да, там рукописи разные, их и в Средневековье подделывали, да, пытались вбросить какой-то артефакт, получить деньги, это было, да, все. Вот, но все-таки наука... Это очень богатый материал. Я вам советую не отказываться от него, потому что она именно дает сравнительную возможность. Да? Вы почитали, что а вот у германцев вот это есть, а вот у кельтов это есть, а в Индии вот это есть. И вы видите сходство, вы видите, у вас уже есть багаж, вы можете сравнивать, да, и даже что-то достроить. Да, и найти потом подтверждение, да, сравнить с чем-то. А если вам говорят, ничего не слушайте, это ничего, это все вранье, вранье, слушайте меня, я вам расскажу, с каких планет прилетели наши предки. И вы рот открыли и хаваете, да, а сверить не с чем, потому что вас научили, что ничему нельзя верить, только вот золотым табличкам, которых никто тоже не видел. Но они у меня хранятся в шкафу. Ладно, ладно. Останавливаемся. Вот смотрите, что я хочу привести пример. Я все время пытаюсь разобраться в чем-то, пытаюсь разговаривать с разными людьми, и меня это нисколько не напрягает. Даже если я слышу вот радикально, кардинально противоположное мнение, нисколько не напрягает. Почему? Потому что это могло быть в какие-то времена, это могло быть в каких-то землях. Почему я должен от этого отмахиваться? Если я узнаю различные наши направления, что-то наше родное, древнее, я же богаче становлюсь. Я становлюсь богаче. И даже если с какими-то, например, Ладушкиными словами я не согласен, я не отрицаю, что этого не может быть, потому что она это знает, и я от нее это принимаю и задумываюсь. Друзья, научите себя задумываться над тем, что вы слышите. И если кто-то говорит там про много-много-многотысячную нашу прошлое, да хорошо, пускай будет, кто ж против-то? Да я только за, мне это очень нравится. Но если я слышу вот про то, что она рассказывает, мне тоже это нравится. И что мне теперь, как той обезьяне, разорваться между умными и красивыми, что ли? Но я же не хочу разрываться. И то мне нравится, и это нравится. Так давайте будем не ругать друг друга, давайте не пихать, а сказать, хорошо, допускаем, что это было. Хорошо, допускаем, что и это было. А давайте теперь смотреть, в какое время, когда, как. И главное, как это применить. Но это же наше родное. Ну вот и все. Примиряться надо сейчас. Объединяться и здравствовать. Вот к чему, почему я приглашаю совершенно разных людей на эфиры. И ко всем это очень серьезно. Хотя, конечно, чего греха таить, бывают и шарлатаны, бывают и те, которые что-то там из головы взяли. Но, ну как без этого. Идем дальше. Сильвия, когда рассказывала про вышивку ночью и про стирание рубахи, она написала следующее. «Стирает рубаху, ясно. А вот когда цветок папоротника ищут, вот ты про цветок папоротника ничего не сказала, а вот Сильвия заинтересовалась». Тоже в Купальскую ночь его ищут. Но это такое дело не для всех, да. Это человек должен иметь вот такой вот горящий интерес. Что-то такое поймать за хвост, да, какую-то тайну. Потому что это предполагается, да, что это делать обязательно надо в одиночку, углубляться в темный лес, да, и вот, значит, знать действия, как это делать, как подходить, где искать что с ним дальше сделать, чтобы его не утратить, и как оттуда вернуться живым. Вот. Но это такой магический акт, это такое поверье. А, кстати, да, мне задавали вопрос предварительно еще до передачи насчет цветка папоротника. Как я считаю, существует ли он биологически, да, вот, и о чем вообще этот вот образ? Я думаю, что биологически нет, он не существует, да, потому что растение-папоротник, оно размножается не цветками и плодами, да, оно размножается спорами, потому что это очень древнее растение, да, оно жило в эпоху динозавров, ну, вот его предок, вот, когда еще был голосеменной тип размножения, более архаичный, да, так я люблю архаику вообще, вот, и значит, поэтому он не цветет, ему не нужен цветок, да, он размножается другим путем. Вот, но вот эта идея цветка нецветущего растения, да, это то же самое, что вот, значит, не знаю, там, мужик с женскими гениталиями, да, то есть это некий такой оксюморон, нечто такое вот невозможное, да, и вот попасть вот в одно измерение с этим невозможным, да, человек стремится, вот, как бы вот игра солнца, мне кажется, в принципе, это точно то же самое в основном, да, потому что если мы придем с фотоаппаратами, с приборами, да, вот мы сейчас хотим зафиксировать игру солнца, вас когда у вас тут, значит, накупало, ага, ладно, приехали в этот день, поставили аппаратуру, давай-давай, ничего не играет, да, обычно зашло солнце и все, ничего нету, да, потому что это не для этого органа, да, это не для рационального ума это событие. Оно происходит, ну, вот в другом немножко измерении, в измерении волшебном. Игра солнца происходит, да, русалок люди видят, да, домовых люди видят, цветок папоротника они видят. Они находятся в другом состоянии, нерациональном. Это все не для приборов, это все не для проверки, а правда ли, да. Это, наоборот, нужно абсолютно вот быть в этом уверенным, быть верующим, да, вот в этой картине мира, находиться, существовать, чтобы эти дары тебе показались. Вот я так вот думаю, да. Можно объяснять там с помощью энергетических каких-то вот сущностей, там все, да, но вот как бы для меня это вот так. Мы попадаем просто в обряд, он всегда происходит вне мира яви, да, то есть это то место, где встречаются миры, да, обряд, обрядовое пространство, это то место, откуда, куда можно прийти из мира яви, и где можно встретиться с иным, да, с миром волшебным, с миром священным, с миром вне времени, да, получить оттуда что-то, туда что-то закинуть, да, какую-то свою просьбу, да, обменяться с ним, да, обновить свою связь, вот. И поэтому в эту ночь вот этот вот мир волшебный, он выплескивается из этой щели, да, между мирами приоткрытой. И вот он выливается в таких вот событиях, в таких вот видениях, существах. Вот. И можно постараться продлить свою с ним связь, вот, если сделать правильные какие-то магические действия. Если вам интересно добывать цветок папоротника, это описано, опять же, в этнографии, конкретно, пошагово, что нужно делать, но это опасно, да, то есть там нечисть присутствует, там есть угроза того, что вы либо зайдете с ума, там, если вы обернетесь и так далее, да, то есть дело такое для психики, для устойчивой. Да-да, слово не скажи, нож изо рта не вынимай, не обернись, не встреть кого-то. Там столько разных вариантов, когда если вдруг ты нашел его, если нашел, надо вовремя успеть выкопать или обрезать, или сломать там тоже, и плюнуть туда, и повернуться туда. Чего только там не придумано. Да, это все очень интересно на самом деле. Если разобраться, там глубинный смысл. Потому что когда ты что-то делаешь, отвлекаться нельзя. Но вот чтобы отвлекаться нельзя было, вот надо чем-то напугать, чтобы, ну, ни в коем случае не отвлекся. Ладно, хорошо. Татьяна Алексей Ветлиц, подробно, да, знает, наверное, он, у него в гербарии есть цветочек, да, такой? Не будем раскрывать всех тайн. А, понятно. Вот ты про золотые таблички не раскрываешь, а я про это не раскрываю. Хорошо. Идем дальше. Татьяна Ветлицына, реплика. Лада, пожалуйста, слова из песен пропевай, а не проговаривай. Приятно твой слушать певческий голос. Игорь дальше пишет. Ток к тому, что где посмотреть правильное толкование и исполнение действительно в той или иной праздник. В общем, скорее всего, где это все просмотреть для разных праздников? Вот перевожу, судя по всему, так. Ну, зависит же от вашей конфессии, да, какие вы хотите праздники праздновать. Там или языческие, или родноверческие, или крестьянские, двоеверческие, или инглиистские. Наверное, примерно ближе вот к этим ключевым словам вам нужно искать литературу, но ее действительно много, потому что, ну, люди не сидят без дела, да. Наше течение, оно существует уже с 90-х годов, и есть достаточно талантливые и образованные люди, да, которые все это описали, да, собрали очень много материала, первоисточники копали и упорядочили это. Вы можете найти. Причем, знаешь, что меня тоже и удивляет, и радует, и порой огорчает. Я вижу, как одни люди ищут схожие и сходятся, и говорят, и здесь похоже, и сходятся. А есть те, которые как радикально еще больше расходятся. Вот это меня поражает. Чего вы расходитесь? Вас и так разделяют. Кибордина Наталья. Что делать взрослым тетенькам и дяденькам на Купало? Венки отплетены, суженые уже есть, дети, внуки в наличии или... Нет, если у вас есть пара, вам все равно хорошо обновить свой союз, да, ведь потому что, ну, вот наш брак, да, или отношения, они проходят какие-то стадии, да, у них есть, как у синусоиды, время подъема, время спада, вот, поэтому Купало – это энергия, которая всех обновляет, всем помогает, придает импульс такой очень благой, да, очень свежий. Вот. Но, опять же, у вас есть дети, можно попробовать с их судьбой немножко моделировать ее на благой манер, да, то есть если вот там не замужем ребенок, не женат, да, вот можно символически направлять на него эту энергию, да, или вот с собой его приглашать, или в отсутствие, да, все равно направлять вот свои просьбы, да, свои чаяния на свое дитя. Можно так. Опять же, вот колдовские травы и знахарские травы, их собирает старшее поколение в том числе, поэтому сюда, в эту сторону можно смотреть. Mm-hmm. Наталья, конечно же, взрослым дяденькам бегать за молоденькими девчонками смысла нет, а тетенькам там себя подставлять под разъяренных парней, когда они там атакуют березку или что-то еще, тоже, наверное, смысла нет. Но вы хотя бы придите, вспомните, как это все было, посмотрите, повеселитесь, порадуйтесь, детей приобщите своих к этому празднику, внукам своим расскажите. Ну, для этого вы, старшее поколение, существуете, чтобы к народной культуре как-то своих родичей приглашать, чтобы они как-то в нее проникали, да и вам на пользу пойдет. Игорь, так, я профан в этом деле, но разве ведьма... А, ну, про ведьму уже поговорили, поэтому смысла нет продолжать. Максим Архипов. Здравия всем, здравия Алексей и Лада. На праздник Купала в течение светлого дня происходит взаимодействие с энергией огня, ярила и воды. После захода солнца образ светила переносится на костер. Происходит ли взаимодействие с Луной? Как отражением лучей после захода, то есть отражением Луны в воде? Ну, в этнографии я не встречала вот взаимодействие с Луной на Купалу. Вот, но вот мы с вами говорили про то, что вышивают, да, по цветам месяца, но это тоже не привязано к Купале конкретно. Вот, знаете, в народной культуре Луна не воспринималась как отражение солнечных лучей ночью, да, это она воспринималась, ну, во-первых, все воспринималось одушевленно, да, светила были одушевленные, да, это были персонажи. Вот. И Луна – это был месяц, отдельный персонаж. Вот. Он не был никак очень сильно зависим от Солнца. Да? У них, наоборот, такие взаимодополняющие роли. Вот. То есть они описываются в фольклоре как супруги или как брат и сестра. Да? Вот. То есть всегда разного пола они вдвоем. Вот. И, кстати, песня, одна из моих очень любимых песен, наверное, вы ее знаете. «А я роду хорошего, а я батюшки богатого». Она тоже этого периода, песня. Вот. «Мой батюшка ясен месяц, моя матка красное солнце». Да? То есть человек вот, восстанавливает свою связь вот с этим мирозданием. Да? Он как бы претендует на то, чтобы быть ребенком светил, да? Ребенком божественных священных сил, не рабом там каким-нибудь, да, презренным, вот, а именно вот плоть от плоти, кровь от крови, творением, да, чадом солнца и луны и в родстве со всем миром таким образом, да, мои браты в саду Соловейки, мои сестры в жите Перепелки. Мы в роду со всем миром, а и тем более вот, да, со священными его элементами. Ладушка, напой хотя бы куплетик-то. Ну, и давайте мы этим завершим, там, когда кончится вопрос, это будет наш финал. Хорошо. Так, Марьяна Власта, отчего люди критикуют других? Как извлекать из себя бесовскую сущность? Что, если обливают грязью, говорят при этом, раз цепляет, терпи? А при чем здесь этот вопрос к сегодняшней нашей теме, я что-то не очень понял, на самом Наверное, деле. Наверное, через идею очищения, что ли? Ну, может быть. Ну, да, ну, налаживаться нужно. Конечно, нужно там... Я разделяю мнение, что мы формируем свой мир, да, свою судьбу, свое окружение, да, то есть меняя себя, свое состояние, свой уровень вибраций, тем самым мы неизбежно меняем и остальной мир, как бы внешний, который кажется внешним, да, вокруг нас, да. Это не моментом происходит, конечно, не на следующий день, когда вы себе решили, да, что вы все будете меняться. Вот, но постепенно это неизбежно происходит, вот, поэтому это плодотворный путь, да, через изменение себя и своей картины мира, своего сознания. Неплодотворный путь – это вот смотреть, что от меня кто ждет, что хочет, а вот кто меня тут обижает, чем, да, то есть это называется внешний локус контроля, да, когда мы за свою жизнь перекладываем ответственность на кого-то. А вот меня обидели, а вот мне не додали, а вот еще у меня такие несчастья, все на меня валится, за что мне несчастный, да, то есть это вот позиция жертвы. Я за то, чтобы работать через свое сознание, налаживаться, да, то есть не только разум, но и сердце, да. Молитвы можно применять, да, то есть какую-то практику ежедневную себе. Во-первых, надо решить, что я хочу двигаться в эту сторону, да, увидеть, что вы хотите в конце, иметь, да, картину какую-то себе представить, вот к чему я хочу прийти, вот какой я буду, да, что будет вокруг, визуализировать себе это, вот, и придумать себе шаги, которые вас к этому будут двигать. Хорошо, Игорь, а есть ли почва у высказывания о том, что все народные песни в том или ином исполнении носят целительный характер? Да, наверное, я соглашусь, что в целом пение, да, как вот такая вибрация продолжительная и выстроенная мелодически, они все имеют воздействие на человека, как поющего, так и слушающего. Вот, ну, в этом смысле можно считать целительными, но, наверное, можно представить себе теоретически, что какие-то песни, может быть, разрушительными могут быть, вот, но не знаю, правда, какие привести в пример. Наверное, в народной культуре. Но я не знаю, где их применять, чтобы они сохранились вдруг, да. То есть такой практики я не знаю. Поэтому все, что есть, ну, вот очень от многих я слышу отзывы о том, что вот пение воздействует на них целительно, что они чувствуют себя более цельными, да, что у них вот проветривание какое-то происходит и в мозгах, и в чувствах, да, вот какая-то такая вот, находит почву, да, чувствует, что есть почва, что я не один в этом мире, да, за мной вот такая вот вереница предков, что земля, на которой стою, это не просто, да, грунт, да, а это живое существо, которое нас всех вырастило, да, и оно питает нас, продолжает, и небо продолжает связь с нами иметь. Поэтому, да, соглашаюсь. Угу. Алексей Новиков написал, Иван да Мария, скорее всего, это Кострома и Купала? Ну, Кострома и Купала, откуда этот миф происходит? Он не авторский случайно? Может быть, не знаю. Вот вопрос такой прозвучал. Если вот локально что-то такое есть, может быть. Но я не думаю, что вот какой-то был миф о Купале и Костроме. Кстати, вообще, есть люди, которые склонны считать Купалу богом, да, вот, но мы в народных традициях мы знаем, что это персонаж, олицетворяющий праздник Купала, да, это женского рода персонаж, да. Так же, как Масленица приравнивается образ чучела Масленица и праздник Масленица, вот, это часто происходит, да, то есть есть персонаж, олицетворяющий данный период, данный сезон. Он как-то изображается в виде чучела, в виде наряженного человека, да, там символа какого-то. С ним что-то делают, и потом в конце, если это пограничный праздник, отмечающий границу сезонов, его провожают, его хоронят, его сжигают, его топят, его разрывают, его закапывают. В общем, с ним прощаются. Вот. И да, Купалу тоже, вот Купалка, да, это локальное название русалок, их тоже провожают. Вот. Но больше, в принципе, с таким персонажем ничего не делается. Вот. Не особенно он выражен в Купале. Вот. И больше у нас нет поводов никаких считать, что было такое божество. Угу. Хорошо. Далее, Сильвия. Эти песни действительно настоящий фольклор или адаптированные и дописанные песни? Это про какие песни? Ну вот, судя по вопросу к нашей передаче, значит, те, которые ты исполняешь, я так понял. Ну, я исполняю фольклорные песни, да, они записаны в деревнях, да, вот, но вот то, что сегодня я пела, многое из этого было записано в сольном исполнении, да, сольное исполнение, оно немножко видоизменяет песню. То есть, допустим, существовала вот деревня, в ней пели такие купальские песни. Они их пели хором, конечно, да, на улице. Это был вот такой сильный обрядовый звук. Потом, значит, петь стало некому, одна бабушка осталась. Или она уехала, допустим, замуж там, в другую деревню. Вот. Она эти песни, ей не с кем их петь, она поет их сольно. Она поет их уже, ну, вот под свои бытовые какие-то работы, да, чисто вот так вот подмурлыкивает. То есть манера исполнения меняется у песни, да. Вот сольные исполнители, они всегда как бы чуть-чуть более личную делают манеру, вот они известные, Ольга Сергеева, Ольга Трушина, Аграфена Глинкина, наши прекрасные такие сольные звезды, да, фольклорные, именно деревенские бабушки, да, которых нашли в советское время, они именно как сольницы, да, то есть они не особенно любили петь хором, они любили вот это настроение, вот я одна наедине со своей песней, я могу немножко варьировать, ритм, да, чуть-чуть импровизировать, да, я ни от кого не завишу. И песня, она немножко, да, вот видоизменяется, поэтому они вот такие были нежные, да, вот «Купальскую ночку», это все тоже, «Иванькова мать», да, «Рубашку шила», это все песни сольные. Они записаны как сольные, я их переняла такими, вот. Ну, можно считать это осмыслением, да, фольклора. Если бы это была купальская ситуация, то это бы звучало, конечно, более, ну, другим звуком, да, и более ритмично, возможно. Вот. Иногда у нас есть записи и сольно, и хором, и мы видим, что та же самая бабушка, когда она поется своими, она встала, и вот это вот «Орел, божья птица, орел, божья птица». Да, а когда она сидит себе шьет, она «Орел, божья птица, орел и божья птица». Да? Совсем другое настроение. Зависит тоже очень от контекста. Ты знаешь, давным-давно, еще в советские времена, когда учился в одном заведении, там фольклор тоже мы изучали, проходили, и я покопался в таких, в общем, удалось покопаться кое-где, и когда я пришел сдавать экзамен, я стал рассказывать то, что в учебниках особо не написано. И вот эти вот бабушки-фольклористки, которые преподавали всю жизнь фольклор в этом, ну, скажем, учебном заведении, они: «Алексей, а ты откуда все это взял? Вот там вот в учебниках по-другому написано, нас другому учили». Я говорю: «Ну, вот вообще-то экспедиции, вот это вот сибирская экспедиция, вот это». Они рты разевали и говорили: «Ты что-то как-то это...» Говорю: «Ребят, ну, я так не говорил тогда, но сейчас просто так вот я бы сказал: мальчишки, девчонки, у нас страна-то большая. И да, вот то, что пели вот там, слова могли меняться, музыка могла меняться, ритм мог меняться. Так что не удивляйтесь, если вдруг вы слышите похожую песню, а слова где-то в чем-то могут разниться. Одно слово может изменить ход мысли. Например, дохристианская пора, если там вот какого-то бога упоминали, то вот здесь раз Илью вставили, да, потом хоп, еще кого-то вставили, то смотришь, вообще там религиозный контекст полностью пошел. И не удивляйтесь, что один тот же мотив, вроде смысл похожий, а боги другие, и уже там действия другие происходят. Мы богатая страна на это, вот это надо понимать. Ну, ладненько. Идем дальше. Владимир Черкас. Откуда род сказительницы? Какой регион обрядов? Откроет ли сказительница нам глубинный смысл обряда? Встреча восхода солнца, прыжки через костер, затем с купанием в реку и так далее. Ну, вроде вот этим всем занималась. Ну, что-то, может, еще не хватило Владимиру? У меня предки из разных областей. Смоленск есть, Рязань есть. Вот. Ну, в общем, переселялись, да, поэтому так нельзя сказать, что вот это место моя родина. Все, в общем, встречались, потом переезжали и в Сибирь ездили, так что, да, такое было. Поэтому не могу точно сказать, но вот, конечно, в целом я могу сказать, что я русская, да. Вот, и смысл карауления солнца, да, ну, я думаю, что это мы... Вот в эту ночь, как у нас есть разрыв, да, на Каледу, есть некий разрыв вот этого колеса, да, годового, и мы перескочить его должны и отметить то, что мы все-таки запустили следующий цикл. Также здесь вот эта вот ночь, да, которая является вратами между мирами, она является также неким разрывом, и мы должны все-таки вот перешагнуть уже на вторую половинку, да, и вот убедиться, что солнце взошло, оно праздничное, чистенькое, помытое в новой рубашке, да, и понять, что все, дальше будет у нас вторая половиночка катиться, как заведено, да, и мы приобщаемся к этой силе, к силе вот этого нового выкупанного солнца обновленного, да, эта сила нам пригодится, потому что впереди страда уборки урожая. Как приятно землячку встретить, и смоленская, и рязанская, здорово, все оттуда тоже такие же корни есть. Ладно, хорошо, все вопросы-реплики озвучены, ну и в заключение песня, как ты обещала, и добрые пожелания. Да, вот эта песня будет пожеланием, она является таким языческим гимном, наверное, многие ее любят, вот, приурочена она к Петровкам, да, это, как вы уже, наверное, запомнили, пятый день после Купалы, да, 29 число. Вот. Но там в конце поется про начало жатвы, да, то есть мы уже здесь заглядываем в сторону жатвы, и мы вот вспомнив, да, напомнив себе самим и миру о том, что мы родня со всем сущим, да, и со светилами, и с малыми созданиями, мы с ними, мы с тобой одной крови, да, ты и я, как говорил Маугли, вот, мы напоминаем это мирозданию. И вот сейчас я вам напоминаю, если вдруг вы запамятовали, вот, мы это как раз обновляем, эту память, эту связь, для того, чтобы дальше быть достойными, принять урожай, да, быть в силах, иметь силы, иметь возможность где-то ресурс, да, черпать. Не то, что вот я один, отдельный, я должен себя сам обеспечить, вырвать зубами у этого мира, я всего добьюсь, да, то есть как бы мир, как будто он такой враждебный, я должен урвать свой кусок, да, взять, мы не можем милости от природы ждать, мы должны отвоевать, да, вот, а здесь наоборот, что я вам родня, да, в общем, мы с вами одно, поэтому, ну, мне надо есть, если вы не против, я вот соберу вот урожай, да, я вас отблагодарю, и как здорово, что все это круговращается, да, уже тысячи лет, десятки тысяч лет, вот, пусть так будет дальше, и пусть мы будем как родные заботиться друг о друге, да, и, конечно, и экологическое мышление совсем другое будет в том числе, да, что ты не будешь пользователем, да, в природе, ты будешь всегда взаимодействовать только с ней, не просто хватать и хавать, да, ты будешь взаимодействовать уважительно. Это мое пожелание, это мое кредо в том числе. А я роду, хорошего, хорошего. А я батьке, а я батьке богатого, богатого. Мой батюшка, мой батюшка, ясен месяц, ясен месяц. Моя матка, моя матка, красное солнце, красное солнце. Мае браты, мае браты, в саду соловейки, соловейки. Мае сестры, мае сестры, в жите перепелки, перепелки. Ясен месяц, ночью светит, красное солнце весь день греет. Соловейки всю ночь щебечут, перепелки в жите играют. В жите играют, жать зазывают. Олеся Фабрикант написала: «У меня аж дети подбежали, слушают». Вот, вот высшая похвала, вот она высшая награда сегодняшняя, да, твоя, конечно, тебе, прям вот такой орден светящийся. Не мне, а народной традиции. Тебе как носительнице и доносительнице. Тебе, потому что если бы ты сегодня не пришла и не исполнила, не рассказала, ну, мы бы об этом не узнали. Ну, согласись, ладно, не скромничай. Я благодарю вас, конечно, я стараюсь. Ой, хорошо. Хорошо мне сегодня было с вами, со всеми, и благодарю тебе, низкий поклон за то, что вот очень все по душе было, очень по душе. Мне же остается заключение только рассказать, что сегодня у нас по одному из современных календарей 13 июня 2019 года, четверг, обряды и песни летнего солнцестояния – это тема сегодняшнего нашего эфира была. В виртуальной студии находилась Ладушка Корнеева, Алексей Орлов. Низкий поклон вам всем, друзья, за то, что поддерживаете нас, пишете свои вопросы, реплики. Ну, естественно, тебе еще один поклон за то, что отвечаешь терпеливо, поешь песни. Друзья, так держать, вместе, вместе докопаемся мы до тех истоков, которые от нас кто-то пытался затаить. Да вот плохо, видимо, пытался. Ничего не получилось, да ничего не получится. На сим с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Счастливо. Народное славянское радио для пытливых умов.